Гарри. Как? В чем сила, Дамблдор? А вот в чем, в деньгах вся сила, Гарри. Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше. Кажется, тебе надо выпить свои таблетки, дед. Ак не колдуются заклинания. Как? Тебе надо просто верить в себя и своих товарищей, Гарри. Вдруг из невидимости вышел Волан-де-Морт с почему-то длинными черными волосами. Я помогу стать тебе сильнее, Гарри Кун. Хищно, буквально, по-змеиному произнес он, облизнув своим языком брови. Пойдем со мной. Ак не колдуются заклинания. Как? Отжимания, 100 раз, пресс, 100 раз, приседания, 100 раз и бег 10 километров. Каждый день. Где ваши волосы, директор? Ак не колдуются заклинания. Как? Тебе надо всего лишь устроить мировую войну и под видом магловских разборок поприносить пару миллионов людей в жертву, можно даже с другом, чтобы всю работу самому не выполнять, а потом убить этого друга и забрать всю силу себе, а потом сделать вид, что ты совершенно ни при чем и вообще даже только с помощью тебя победили, ушел в себя Дамблдор, автоматически отвечая парню. А, говорю, я пока не могу ответить тебе на этот вопрос, Гарри. Каждый должен найти свой путь. Пу-пу-пу, что-то я устал, заварю как кофейку, пойду, угу. Ак не колдуются заклинания. Как, трахни Флёр, каким-то не своим голосом ответил Дамблдор. Да, я понял, что, трахни ты ее наконец. Так, ты кто, у тебя даже борода не настоящая. Примечание к части. Ну, немного запоздал и Амак, который лично мне не очень нравится, но меня попросили выложить сюда. Да, через пару суток, поставлю после 24 главы. А пока пусть висит последний, ВК, HTTPS, ARC0NT, все по поводу продолжений, зайдите там и интересно, поддержать автора, HTTPS, Архонт, часть 25, или тяжкие думы, часть 1, ебать копать, вот ведь старый пердун, лучше бы вообще молчал, ругался Роук. Прошло всего около получаса с разговора Дамблдора и Поттера на астрономической башне, и все это время Гарри просто пытался осознать, что ему только что залили в уши. Нет, парень понимает, что скорее всего это несет в себе какой-то смысл едва ли не сакральный. Но дементора мне в девушке, как мне понять этот смысл? Зло выдохнул он. Ну, кстати, хоть сосать будет хорошо, о чем я думаю. У меня слишком давно не было секса, для почти совместной жизни с девушкой Вейлой печально вздохнул еще раз Роук. Куда ни кинь, всюду клин. Гриндевальдовцы затихли где-то и носа сюда не суют, хотя Гарри ожидал ровно обратного. Нашелся человек сильнее наемника, причем вот он в шаговой доступности и даже немного послеживает за Гарри. Подзащитная и то бедовая, это понятно, что на первых порах за симпатичным телохранителем она тяжко повздыхает, очевидная проблема, но дальше то, что, а дальше будут обиды, а еще не то, чтобы у самого парня не возникали мысли в сторону Вейлы. Пф. «Как все сложно», — выдохнул Поттер, — «лучше просто почитаю и отвлекусь от этих всех мыслей». С этими словами великий, даже сильнейший наемник открыл свою маленькую книжечку и расплылся в глуповатой улыбке, которая раньше хоть иногда и возникала, но ее хотя бы не было видно под маской. С ней же он и перешел по теням прямо в карету в главный холл, где стоял камин, перед которым был столик на низких ножках и несколько слеговычурных кресел с молочного цвета обивкой, где... Конечно, сидела компания, слушая вольный пересказ Флёр, буквально заглядывая девушке в рот. И он такой, блять, он не может быть моим сыном, он слишком старый для этого. А Гарри такой. Примерно в этот момент Флёр поняла, что все уже смотрят не на нее, а на что-то за ней. Конечно, это был Гарри, кто же еще, обреченно подумала девушка, поворачиваясь и встречаясь взглядом с укоряюще смотрящими на нее зелеными глазами. Ох, «Ты, Роук, я думала, у тебя под маской шрам или около того», — воскликнула рыжая Мэри, восторженно рассматривая лицо парня. В принципе, все остальные тоже с удивлением рассматривали новые видные участки тела парня. «Ну, рожу в общем-то, Мэри, даже после того, как ты узнала, что это не так, неприлично говорить такое», — шикнула на подругу Филиппа, которая слегка показательно сидела с ровной спиной в кресле и попивала чаек, держа блюдечко одной рукой, а маленькую чашечку другой, обязательно отогнув мизинчик. «Фил, я понимаю, что ты прочла роман про приключения служанки в средневековом замке, но тут ждать принцев не стоит», — устало вздохнула Роза, — «и косить под леди тоже не стоит, никто тут этого не оценит». «Ну, так уж и не стоит», — чопорно поставила чашку на стол кудрявая девушка, — слегка стрельнув в Поттера глазами, в шуточной манере. По крайней мере, на последнее надеялся сам Поттер. «Прости», — тихо почти пискнула Флёр, которая все еще смотрела на Роуга. «Это же вроде бы не было секретом, ты сам без маски начал ходить». «Да, нет, че уже городить секрет Полишинеля, хотя я думал придержать информацию по поводу того, что я мальчик, который выжил», — буркнул Поттер. «Это же хорошо, разве нет?» — наконец-то подал голос Лукас, который не может вообще пока самоопределиться. Роук его все еще подбешивает, но тем не менее, он его как минимум товарищ с довольно нелегкой судьбой. Но Флёр все еще смотрит только в сторону Поттера. «Вот товарищ француз и пытался разобраться в себе, ну типа то, что ты мальчик, который выжил и все такое. Что хорошего?» Пожал плечами Гарри. «У меня есть проблемы куда важнее местечкового темного лорда». «В каком смысле, Роук?» Спустя небольшую паузу уточнила Флёр. «Ну, в прямом. Мне нет дела до этого Волан-де-Морта», — ответил Поттер. «Да чего вы вздрагиваете, обычное имя?» «Не знаю, Роук», — взял слово Лукас. «Описания лично моих родителей тех времен были дико страшные. Отсюда постоянные рапорты о стычках, погибших маглах и магах, описание силы и нечеловечности того, кого нельзя называть. Все соседствующие страны с Англией, помимо того, что посылали сюда кучу сил, так и сами наращивали, потому что все шло к его победе и экспансии на другие страны. Но тут появился Джон Поттер, ну то есть ты, Гарри Поттер, мальчик, который выжил и просто убил темного лорда», смотря в камин на играющие языки пламени, неспешно рассказал парень. У остальных настроение было не сильно лучше, и довольно дико слышать такие слова от кого бы то ни было. Возможно, опять же пожал плечами парень, признавая свою вину, но тем не менее должен сказать, что это все прошло мимо меня. С родителями, когда был маленький, особо не общался на эту тему, а потом уже была куча других забот. Но вы не расслабляйтесь, по моим сведениям, он жив-живехоньки и набирает силу. «Угу, откуда же сведения?» — чуть улыбнувшись, спросила Флёр. «Там, где я работаю», — серьезно начал отвечать Роук, напоминая всем, что он не простой школьник, беря со стола яблоко и облокачиваясь на подлокотник стула Вейлы, — «можно добыть много разной информации. По островам, лично я добыл все, что было. В этом замке, если верить слухам, этот лорд за последние 3 года, уже 2 раза неплохо так засветился». «Так-так, стоп, закончилось терпение у Роуз. Вы, ты хочешь сказать, что буквально в прошлом году тут был тот, кого нельзя называть, а мы сидим тут как ни в чем не бывало?» «Не волнуйся», — махнул рукой с почти доеденным яблоком наемник. «Тут как минимум я, а как максимум Дамблдор. Мне кажется, очень и очень вряд ли, что этот Волди хоть в половину силен так, как этот старый добрый дедушка». «Да», — скептично уточнил Лукас, вставая с кресла и начиная ходить туда-сюда. «С чего же это он во время той гражданской войны не остановил его на раз-два?» «А вот у него и спросите», — хмыкнул Роук. «Я точно знаю, что если бы на этом острове было бы 2 существа на уровне силы Дамблдора, которые противостоят друг другу в боевых столкновениях, то живых бы тут, по крайней мере магов, не осталось бы точно. Так что у директора какие-то свои мотивы, и я бы вам советовал выбросить такие вещи из головы». «Ладно, но ты же нас, если что, защитишь, Гарри», — подняла взгляд полной надежды Флёр, которая тоже нехило так впечатлилась. «Ну, определенно, да», — хмыкнул Роук, почесав заживший 13 лет назад шрам в виде молнии, который сейчас даже не виден. «Чего только зачесался. Куда я денусь-то от вас? Ладно, я официально готов признать, что я рад, что ты тут есть», — весело заявил Лукас, чем вызвал несколько смешков. «Не получается», — прохныкала Флёр. «Ты уверен, что ты правильно объясняешь?» «Да в смысле, естественно правильно, я точно так и колдую, когда использую палочку», — тоже немного эмоционально ответил Поттер. «Было утро, и ребята решили возобновить физические тренировки в преддверии турнира. Это заняло несколько дней, чтобы Вейла опять внедрилась в спортивную стезю, но тем не менее, вместе с этим Гарри решил начать учить девушку более-менее нормальной магии. И на вербальном уровне все более-менее неплохо, особенно с заклинаниями огня, но как только дело доходит до чего-то сложнее, чем школьные чары, так сразу у нее буквально ничего не получается. Это же элементарно, Флёр, я вообще не понимаю, в чем сложность. Ты видела, как работают эти заклинания, и сама их использовала? Просто представь себе то же самое в голове и направь образ в палочку, что тут сложного? Я так и делаю, и ничего не выходит, даже попрыгала на месте Вейла от негодования. Уф-эф, тяжело выдохнул Поттер, садясь на ближайший камень. Занимались они в укромном уголке недалеко от озера. Небольшая полянка была скрыта кустами и деревьями, что позволило не собрать в бесплатных зрителях все местное население мужского пола. Спортивная одежда обтягивала тело Флёр во всех нужных и ненужных местах, все ради простого удобства, и если Роук уже приспособился втыкать в книжку, то любой другой мужчина, в поля зрения которого попадет такая вейла, может и сломаться. «Я не знаю, что делать», — невесело хмыкнул парень. «Мы в тупике, ты делаешь все верно, но у тебя просто не выходит, и у меня нет абсолютно никаких комментариев и идей по этому поводу. Ты, наверное, что-то забываешь объяснить», — обвинила парня Флёр, все еще расстроенная от неудач. «Ха, нет, Флёр, все, что мне рассказывали и все, что я делал, я тебе рассказываю, тут нет никакого секрета. Наконец-то я вас нашел. Ну, вы, конечно, СПР», — забежал на полянку Лукас, который буквально через пару секунд залип на Флёр, но к его чести быстро оправился. «Вас там ищут всей каретой, там проверка палочек. Вам, как двум чемпионам, надо присутствовать там обязательно. Подходите к карете, там местная староста, она проведет вас к нужной аудитории». Гарри и Флёр переглянулись и пожали плечами, почти одновременно. Потом Роук просто махнул рукой, и девушка почувствовала, как по всей коже как будто прошли мурашки. Она знала это чувство, наемник опять наложил очищающее заклинание. «Потными идти туда точно не вариант. Мне все равно надо зайти и переодеться», — уточнила Делакур, когда они втроем уже выдвинулись к карете. «ТЦ», — закатил глаза Поттер, понимая, что она права. «Тогда сделаем проще. Лукас, передай старости этой, что мы скоро будем». С этими словами он подхватил девушку и по теням перешел прямо в комнату Флёр, где оказался небольшой беспорядок. Немного разбросанных вещей и даже несколько комплектов белья то тут, то там. «Эй, не переноси прямо в комнату, личное пространство, Роук!» — воскликнула покрасневшая девушка, как только опомнилась и начала выталкивать парня, который и не сопротивлялся. К удивлению парня, который уже сев на пол в позу лотоса и начал читать книгу, думая, что это часа на пол как минимум, Флёр вышла из комнаты буквально в течение 5 минут, уже полностью одета в форму Шармбатона. Наверное, в этом и разгадка. Она бы рада подумать, что надевать, но выбора то и нет, про себя прикинул Поттер, вслух лишь только хмыкая. «Готова?» «Да», — слегка улыбнулась девушка. «Пойдем. Ты знаешь, пусть на тебе любая одежда смотрится хорошо, я считаю, что все же эта шляпка слегка глуповата», — почему-то решил сказать Роук. «Это была неплохая такая ошибка». Пенелопа Кристалл стояла около дверей этой сраной кареты уже около получаса, проклиная этих французов. «Ну, что там можно делать полчаса? Ждут скорее всего только их». Но тут дверь наконец-то открылась, и оттуда вышли именно те, кого она так ждала. Гарри Поттер и Флёр Делакур, которые, к удивлению старосты Пуффендуя, о чем-то спорили. «Ты ничего не понимаешь в моде, Гарри. Зато я понимаю элементарную логику». Пенелопа на это лишь тяжело вздохнула, чтобы произнести: «Примечание к части. Да кто-то под прошлой главой по поводу слов Дамблдора был чертовски прав. А вот кто? ВК. HTTPS. Arch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонты получить ништяки. Часть 25. Или тяжкие думы. Часть 2. Давайте, вы потом выясните ваши отношения», — произнесла она на французском с легким акцентом. «А сейчас вот уже полчаса, если не больше, вас ждут, а вы тут непонятно чем занимаетесь». «Знаешь французский?» — удивленно спросила Флёр. «Да, учила немного», — чуть смутилась староста, но тут же собралась мыслями. «Все, давайте, пойдемте». И быстрым шагом Пенелопа пошла по направлению к замку. Ребята, быстро переглянувшись, пошли за ней. Уже в замке, спустя какое-то время, пока девушка помялась, она таки собралась с мыслями и спросила: «А, ты действительно Гарри Поттер?» — почти выпалила она. «Да», — ухмыльнулся Роук. «И говорят, что ты действительно мальчик, который выжил». «Тоже, вроде как, верно», — пожал плечами парень, доставая книжечку и утыкаясь туда. «Правда, я сам об этом узнал, только когда оказалось, что чемпион 4-й таки я». «Вау, Моргана, ты же знаешь про суматоху в ежедневном пророке?» — решила уточнить староста Пуффендуя. «Нет, ну, я догадываюсь, какой-то ажиотаж это известие должно поднять, но ничего не слышал», — слегка насторожившись, произнес Гарри, перелистывая страницу. «О, это мягко сказано, не знаю, как это у тебя получилось, избежать этой суматохи, но творится просто полная жесть. Пророк почти каждый день пишет новые и новые факты о тебе, причем статья сегодняшняя противоречит вчерашней. То родители тебя потеряли лет в 7, то все это время ты активно готовился к чему-то, то ты вообще какой-то жуткий наемник и абсолютно непонятно, они тебя хвалят, ругают или восторгаются. Ну, и вся школа соответственно также гудит, ты едва ли, даже учитывая флер Икрама, не самая обсуждаемая личность почти в любом собрании. А я тут при чем? Спросила упомянутая выше Вейла. Ладно, Крам, но я вроде не знаменитость какая. О, я тебя умоляю, после того, как ты случайно выпустила ауру, видимо от радости, когда шла к кубку, большая часть парней следующей ночью вряд ли размышляли хоть о чем-то кроме тебя, хмыкнула Пенелопа. У Рога после этих слов брови на секунду взметнулись вверх. Он даже не заметил этот момент, что плохо. Терять такие вещи из виду, в принципе, плохая привычка, как для телохранителя. Я случайно и всего на одно мгновение, смутилась девушка от намеков проводницы. Ну, этого хватило, чтобы почти каждый парень мечтал о тебе, а почти каждая девушка, забыла слово, на секунду прервала себя кристаллу, щелкнув пальцами перед собой. Ненавидит, услужливо подсказал Поттер, растянув губы в неестественной улыбке. О, да точно, ненавидит, кивнула староста. Так вот, а почти каждая девушка тебя ненавидит, просто закончила она. Класс, невесело улыбнулась Флёр, а ты? Я слегка изучила, вместе с французским языком, Вейл, как неотрывно связанных со страной создания, и понимаю смысл вашей магии того, что ничего хорошего она не приносит, так что зла не держу, перебила девушка, остановившись около двери, одной из многих. Вот мы и пришли, давайте, ребята, удачи вам там. С этими словами ученица Хогвартса пошла дальше по коридору. Гарри же потянул дверь на себя, чтобы галантно пропустить девушку вперед себя, чувствуя, кто примерно есть в аудитории. А вот и наши третий и четвертый чемпионы. Входите, Гарри, Флёр, входите. Не стоит волноваться, это просто плановая проверка палочек. Сейчас подойдут члены судейской бригады. Как всегда с широкой улыбкой на лице встретил их сходу Бэгмин. Нам необходимо проверить, в каком они состоянии, нет ли поломок. Это ваш главный инструмент в соревнованиях. Специалист в этой области сейчас наверху с директором. После церемонии вас будут фотографировать. Познакомься, Рита Скитер, Бэгмин жестом указал на женщину в алой мантии. Она делает небольшой материал о турнире для пророка. Не такой уж и небольшой, Люда, поправила Рита, впившись непонятным взглядом в Гарри. Поттер довольно наметанным взглядом отметил, что макияж и стиль одежды просто шикарный. Все видят яркие краски спереди, но стоит ей все это смыть и надеть обычную одежду, как тут же ее просто перестанут узнавать. Нельзя ли до начала церемонии взять у Гарри коротенькое интервью? Обратилась она к Бэгмину, не отрывая от Гарри глаз. Он, несомненно, прибавит статье живости. Разумеется. Гарри, ты не возражаешь? Вот и отлично. Красные когти железной хваткой вцепились Гарри в руку повыше локтя, явно намереваясь просто утянуть куда-то парня. Я еще не дал согласия, резко выдернул руку наемник, и впредь попрошу не касаться меня или Флёр без разрешения, иначе будут контрмеры. Конечно, дико извиняюсь, тут же дала попятную репортерша, расплывшись в улыбке, при этом Поттер увидел в ее глазах опасно мелькнувший огонек, но все-таки, что насчет интервью? Пойдемте. «Куда вы там хотели меня вытащить?» — решил парень. «Флёр, жди тут, я чувствую тебя, если что, не волнуйся. Вот тут есть укромная комната», — произнесла Рита, уже заходя туда. «Каморка для швабр», — хмыкнул Роук, заходя прямо туда. «Такое себе место, по-моему, норма. Поэтому давай сразу к делу», — перебил Гарри, взяв какой-то стул и поставив спинкой к Рите, уселся на него, сложив руки перед собой на спинке стула. «Вы знаете, я ненавижу жуков. Постоянно ползают под ногами, копошатся и питаются падалью. Фу», скривив лицо в презрительном выражении, сказал он, смотря в глаза репортерши, «я как только их вижу, давлю, совершенно безжалостно и без промедления, улавливаешь мой намек?» «О, я поняла», явно разозлилась женщина, выдавливая улыбку, при этом трепыхая крылышками носа от гнева. «Только не стоит забывать, что жука надо сначала поймать и желательно с доказательствами. А то знаешь ли, жуки, они злопамятные и питаются на завтрак маленькими французскими букашечками». «Я все сказал, Рита», — хмыкнул Роук, вставая. «И кстати, я же обещал интервью, и вот мое главное заявление, надеюсь, ты над ним внимательно подумаешь. Под именем Гарри Поттер я слабо известен, в основном меня называют Роугом». И с этими словами, напоследок улыбнувшись бледнеющей на глазах акуле пера, парень вышел из каморки, чтобы встретиться с Дамблдором, который, судя по всему, туда направлялся. Следом за парнем оттуда таки вышла ошарашенная Скитер, размышляя о том, что как ей повезло, что с помощью министра магии она в принципе слышала о таком наемнике. «Мистер Поттер, мисс Делакур», — воскликнул директор, — «вас то мы и ищем. Сию минуту начнется церемония проверки палочек, а один из чемпионов сидит в чулане для щеток и веников, а другая ждет его за дверью». «Простите, директор», — ответил за двоих Поттер, — «меня немного задержали». А мисс Скиттер, наконец-то Дамблдор соизволил сделать вид, что только заметил репортершу: «Вы, видимо, тут решили опять кого-то, ГМ, у кого-то взять интервью». «ГМ, да», — чуть-чуть пришла в себя женщина. «Как поживаете, Дамблдор? Надеюсь, вы видели мою летнюю статью о международной конференции колдунов? Отменно омерзительно», — блеснул очками Дамблдор. «Особенно меня потешил мой собственный образ выжившего из ума болтуна, который еще чуть-чуть и жуков из бороды начнет вылавливать, чтобы подкрепиться». У Риты опять перехватило дыхание. Не просто так тут прозвучало про жуков, очень не просто так. Женщина мгновенно себя почувствовала еще хуже, чем минуту назад. Ее буквально обложили и прижали, и ее охватило чувство беспомощности, поэтому она тут же поспешила оправдаться. «Я только хотела подчеркнуть старомодность некоторых ваших идей и то, что многие простые волшебники. Был бы счастлив узнать подробности, Рита», — скупо сказал Дамблдор, даже не смотря в ее сторону, — «но нам все же пора». С этими словами директор довольно резко развернулся и пошел в класс, куда следом за ним пошагали и двое участников турнира. В стороне за накрытым бархатом столом сидели четверо судей: профессор Каркаров, мадам Максим, мистер Крауч и Люда Бэгмин. Рита расположилась в углу, вынула из сумки пустой пергамент, разгладила его на колени и, пососав кончик прытко пишущего пера, уставилась пустым взглядом куда-то между чемпионами. В классе уже сидели на лавке Крам и Дибгари, явно в ожидании начала церемонии. Один был хмурым, как и всегда, а другой с легкой улыбкой на устах, как и всегда. «Позвольте представить вам мистера Элливандера», — обратился к чемпионам Дамблдор, заняв место за столом судей. «Он проверит ваши палочки, дабы убедиться в их готовности к турнирным сражениям». Гарри тут же уставился на новое действующее лицо. Старик, который выглядит старше едва ли самого Дамблдора. Всклокоченные волосы на голове, слегка безумный взгляд поблекших синих глаз и немного кривоватые длинные пальцы, которые он перебирал перед собой, пока стоял в уголке. «Мадемуазель Делакур, начнем с вас, если не возражаете». Мистер Элливандер вышел на середину класса. Флёр, слегка мазнув взглядом по Роугу, подошла к мастеру и протянула свою волшебную палочку. «ХММ», — протянул Элливандер, повертел ее в длинных пальцах как дирижерскую палочку. Из палочки посыпался сноп розовых и золотых искр. Мастер поднес ее к глазам и внимательно рассмотрел. «Ясно», — сказал он спокойно. «20 сантиметров, не гнется, розовое дерево. Боже милостивый, содержит». «Волос с головы Вейлы, моей гран-маман», — призналась Флёр, как бы подтверждая, что она Вейла. Все-таки до сих пор это были догадки окружающих, а тут она говорит фактически прямо. «Да, да», — сказал Элливандер. «Я никогда не использовал для палочек ее волос. Слишком уж они получаются темпераментные. Но каждому свое, и если она вам подходит». Еще раз пробежав пальцами по палочке, Гаррик направил ее на Вейлу, абсолютно случайно, видимо, потому что его взгляд все еще был направлен на артефакт, и уже хотел произнести самое простое «Архидиус», как перед ним, буквально из ниоткуда, появился Роук, отклоняя руку старика вверх. Все замерли. «Не стоит направлять палочку на Флёр», — произнес наемник. «Спасибо». С этими словами Гарри просто отошел обратно к лавочке. Он не мог позволить произнести мастеру любое заклинание с направленной на его подзащитную палочкой. Людей, кто как-то хотел бы предъявить претензии Поттеру за его действия, как-то не нашлось. «Эх», — тяжко вздохнул Элливандер, — «я просто хотел проверить работоспособность палочки», — и, указав в направлении противоположное Вейле, произнес «Архидиус». «Это вам. Палочка в отличном состоянии. Что же, мистер Дигори, следующий?» А дальше Поттер просто потерял интерес на добрые 5 минут. Ему было абсолютно без разницы, что там с палочками двух других чемпионов. В конце концов, Пусть там вроде как какие-то элементы, что-то и дают, но это жалкие доли процента. Реально как-то узнать что-то про человека по его палочке может разве что мастер типа присутствующего. «Отлично», — сказал Оливандер, возвращая к раму его палочку. «Так и последний. Мистер Поттер, подойдите сюда». С тяжелым вздохом Гарри, убрав книгу обратно в подсумок, пошел к мастеру, доставая из теневого кармана свою палочку. Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 26. Или обучение Вейлы. АО. Удивился Оливандер, рассматривая самую обычную, ничем не примечательную палочку. Я не могу узнать, каким мастером сделана эта палочка. Я узнаю какие-то характерные черты мастера Григоровича, но они какие-то видоизмененные. Не понимаю, выглядит как кто-то пытался подделать характерные черты Григоровича, бормотал себе под нос мастер, ну или скорее учился у Григоровича. Поттер же в это время сам думал, откуда Феликс мог достать палочку. Этим вопросом он никогда не задавался, просто искренне ценя подарок, который давным-давно ему подарил наставник. Он объективно редко пользовался сим занятным артефактом, в конце концов это же ему совершенно не нужно. Да и ощущение, будто палочкой почти не пользовались несколько лет, продолжил бормотать Оливандер. «Мистер Поттер, вы...» «Я мало пользовался палочкой, потому что в основном колдую без...» перебил Роук, притягивая палочку обратно себе в руку. «И эта церемония для меня бесполезна, в конце концов я колдую по-другому. Так что давайте закругляться. Можно было бы и не выделываться», — решил высказать свое мнение по поводу происходящего Крам. Сказано было не злобно, а даже как-то устало, поэтому Гарри не стал провоцировать конфликт и лишь пожал плечами. «Действительно ведь можно было, ГМ. Благодарю всех», — сказал сидящий за судейским столом Дамблдор. «Возвращайтесь на занятия. Хотя, пожалуй, можете идти обедать, урок вот-вот кончится. Наконец-то хоть что-то хорошее за сегодня. Гарри бы сейчас не отказался плотно пообедать. В последнее время ему вообще живется в три раза комфортнее, чем раньше, хотя бы потому, что при еде не надо изгаляться с маской. А снимки, Дамблдор, снимки?» — заволновался Бэгмин. «Всех судей и участников, что скажете, Рита?» «Да, конечно. Сначала всех вместе». Женщина в этот раз впилась своим чисто журналистским взглядом в Крама, а потом по отдельности. А дальше начался чистый цирк, по крайней мере на вкус Роуга. Фотограф, немного поплывший от чар флёр, пытался сделать так, чтобы Вейлу было лучше всех видно, но при этом с учетом габаритов мадам Максим ему приходилось скакать козликом вокруг, чтобы найти хоть какой-то рабочий ракурс. Не нашел. Только после того, как директриса Шермбатона с тяжелым вздохом села, а все встали вокруг нее, и после того, как фотограф под неморгающим взглядом Роуга оставил в покое Вейлу, наконец-то всех удалось сфотографировать. Впереди четыре чемпиона, а сзади судьи. Честно говоря, это была едва ли не единственная фотография Гарри со времен его существования с родителями. Как-то не то, чтобы не приходилось, а даже особо нельзя было фотографироваться с учетом всех этих гонок. Обо всем этом размышлял Поттер, стоически терпя все происходящее. А Седрик решил не лезть ни в свое дело и просто внимательно наслаждается происходящим. Ему так нравится, каков накал страстей, какие выяснения отношений. Жалеет только, что не все разборки видит. «Я думала, мы пойдем отдыхать», — праведно возмутилась Флёр, когда после всей церемонии Гарри почти пинками погнал ее ровно на поляну, откуда они ушли. «Флёр, скоро первое испытание, а ты все отдыхать, отдыхать», — искренне ответил Гарри, даже не думая сбавлять темпы. «Ты выучишь хоть одно нормальное заклинание, которое сможешь произнести невербально, а может быть и без палочки, до начала турнира. Ох, не лучше ли выучить, пусть вербально, но побольше сильных заклинаний», — заметила девушка. «А вдруг ты останешься без палочки? Тогда я сдамся и меня спасут. А вдруг нет? Ты уж извини, но мой приоритет в твоей учебе — увеличить выживаемость», — попытался поставить точку Роук. «А я хочу выиграть турнир», — продолжила давить Флёр, — «даже учитывая тебя. И я не верю, что меня могут оставить умирать». «Блядь, Флёр, кто-то подбросил кличку мальчика, который выжил в кубок, Волан-де-Морт, несколько раз уже бродил по этой школе продолжительное время, и ты до сих пор не веришь в то, что от случайности никто не застрахован», — эмоционально выдал Поттер, взяв при этом девушку выше локтя за руку и чуть-чуть упер об стену. «Но, не но, на турнире я ничем не смогу тебе помочь, Поэтому как твой телохранитель я принимаю решение, мы повышаем твои шансы выжить в любой ситуации. Иначе, смысла нет и учить я тебя вообще не буду», — поставил вопрос ребром Роук. «Ладно, ладно», — чуть грустно проговорила Флёр, подавшись вперед и уперевшись лбом в грудь Гарри. «Я просто немного устала. Слишком многовато событий на метр квадратный и эти постоянные тренировки. Я не высыпаюсь». «Хм», — хмыкнул Поттер, ободряюще приобняв девушку. «Ложиться надо не в 2 часа ночи. Я, конечно, понимаю, что роман Филиппы интересный, но неужели днем нельзя почитать? Нет, боюсь, если я начну по твоему примеру носить подсумок с книгой, люди не то подумают». Наконец-то живым голосом отшутилась Вейла, отстраняясь. «Перерыв окончен, пойдем дальше заниматься, Ро. Вот это уже хороший настрой. Пойдем. Правда, я все еще не понимаю, что изменилось за час и как ты собираешься меня научить тому, что у меня не получалось», — задала логичный вопрос Флёр. «Никак», — пожал плечами парень, — «мы будем страдать азиатщиной». «Что? Повторять все столько раз, пока не получится?» — немного странно улыбнулся Поттер. На самом деле он просто не знал, как помочь Флёр в этом вопросе. В конце концов у него получилось без проблем в свое время. «Да ты издеваешься надо мной. Я уже все в голове представила все», — кричала Флёр. 2 часа мы страдаем этой ерундой и каждый раз ничего не получается. Я устала, Гарри, устала. Я не могу больше. Это удел великих волшебников вроде тебя или Дамблдора, но никак меня. Не драматизируй, — хмыкнул Роук. Может быть, из-за этих установок в твоей голове у тебя ничего и не получается. Может, тебе надо показать что-то впечатляющее. Да, наверное, было бы неплохо, — показательно незаинтересованно произнесла девушка, при этом неестественно выпрямившись. Гарри же, лишь хмыкнув на это, достал ту самую палочку и, начав с небольшого показательного крючка, произнеся «Фриза», недалеко над ними появился небольшой синий шарик, сделанный как будто из льда. Девушка сразу растеряла весь незаинтересованный вид и уставилась на кругляш. Легкое круговое движение, и из этого маленького шара начинает вылетать отросток такого же цвета, следуя за палочкой Поттера и огибая стоящую на земле парочку. На середине пути он начал преобразовываться в китайского длинного дракона ледяного цвета. Сначала образовалась морда, потом тело покрылось чешуей и появился гребешок. Парень окончил свое движение, а мифическое животное продолжило крутиться вокруг, пропорционально увеличиваясь в размерах и всем своим видом показывая, что, мол, охраняет. Флёр завороженно крутила головой за драконом, рассматривая мельчайшие детали. Это было поистине великолепное волшебство, ведь это была явно даже не трансфигурация, которая все равно бы была впечатляющей, это явное боевое заклинание, потому что угрозу животное показывало буквально всем своим естеством. А теперь почти то же самое, только вообще без палочки. Тем временем Роук перевел внимание подруги на себя. С этими словами Гарри показательно засунул руки в карманы и на секунду, явственно напрягшись, опять создал шарик, только в этот раз из огня и в противоположной стороне от первого. Буквально мгновение, и из этой сферы создается еще один почти такой же дракон, только красно-оранжевый, огненный. 2 дракона начали летать вокруг пары по замысловатой, но чертовски красивой траектории. Флёр стояла как зачарованная, рассматривая колдовство. «Все рамки только тут», — произнес Поттер, касаясь 2 пальцами лба Вейлы, — «в твоей голове». Это было красивое зрелище, с точки зрения Флёр, красивые зеленые глаза Гарри, смотрящие ровно на нее, 2 ярких дракона, которые кружат на заднем фоне, и хорошая, подходящая к моменту фраза. Но испортил все тот же Роук. «Хотя я бы, элементарно, во второй раз помахав руками, потратил бы вдвое меньше магии», — задумчиво произнес он. «Тоже есть какие-то рамки, но это, в конце концов, не моя основная магия». «Ладно, ты как, вдохновилась?» «Будем считать, что да», — все еще немного растерянно ответила девушка, краем глаза наблюдая, как летают драконы. «Ну, и тогда чего стоим смотрим?» — язвительно спросил Гарри. «Давай, Флёр, тебе нужно просто пройти свой внутренний барьер и пойдем к твоим друзьям играть во что-нибудь. Как только сможешь выполнить невербальное заклинание, так сразу научу тебя и друзей играть в отличную игру, которую я подхватил у маглов уже давно». «Что за игра?» — заинтересованно спросила девушка, так как шахматы и прочие стандартные игры надоели до жути. «Как бы тебе полегче объяснить, каждый выбирает роль и отыгрывает ее в условиях, которые выставляют ведущие игры. Если коротко и о главном, это будет очень интересно, но сначала тебе надо освоить заклинание, напомнил Роук, давай всего лишь маленькую сосульку создать. Да, помню, я помню. Пробурчала Вейла, опять доставая свою палочку, лучше бы шар огненный сказал бы сделать, вот я бы тебе показала, что я могу, вообще почти под нос пробормотала себе девушка. Хаем, услышал ее бубнение Гарри, какая разница сосулька или шар, я Вейла, я шар могу хоть сейчас создать без палочки даже, слегка даже яростно ответила Флёр. Блять, протянул Поттер, ударяя себя рукой по лбу, а раньше не могла сказать, что, очевидно, что ты не можешь создать ледяную сосульку, ты, может быть, никогда не сможешь создать эту ебаную сосульку из стихии, антиподом которой ты являешься. Сокрушался Поттер, мы просто в никуда потратили очень много времени. Ох, ебать копать, Так, ладно, тогда пошли просто по огненным заклинаниям, устало произнес парень, который от этой ситуации слегка отчаялся, смотри самое простое. И дальше Роук объяснял буквально простейшие боевые заклинания, конечно, кроме огненного шара. У нее это и так получается, с помощью своей природы, так смысл пересказывать ей, как это делать, считая учить рыбу плавать. А вот как-то использовать это ее родное пламя получше и поэффективнее это уже, да. Вообще Гарри был в шоке, какого черта он не подумал об элементарной логике. Вейла, огонь, конечно, лед, вода и прочие стихии антиподы для огня, хрен у нее получится, просто не хватает магии, чтобы закрыть все КПД при переходе ее видовой магии в обычную, а уже из нее составлять обычные заклинания. И все это с огромными потерями от невербального колдовства. Все-все, я поняла, раздраженно перебила Флёр, сейчас попробую. Пару безмолвных взмахов палочкой были неудачные, но уже какие-то искорки появлялись, что определенно хороший признак, решил Поттер. На третий раз Флёр, чуть-чуть разозлившись, мол, как это уже вроде нашли проблему, почему не получается, а у нее, все еще не получается. И как следует, пыхнув яростью, девушка наконец-то выдала огненную струю из палочки. Одно из первых боевых стихийных заклинаний, которые учит большинство. Огонь почему-то большинством легче всего воспринимается как что-то боевое, но тем не менее начинать обучение с него, вариант не очень. Остальные стихии будут намного сложнее даваться в освоении, а как ты огнем будешь защищаться? Нет, это, конечно, реально, но на высоких уровнях владения огнем, а многие часто допускают простейшие ошибки, видят, как красиво пыхают струи огня и шары и на этом останавливаются, а это даже только самое-самое начало, просто огонек, там дальше идут градации по цветам и многие по неопытности путают огонь адского пламени или Дамблдора, в голове Роуга эти вещи почти идентичны, с самым начальным, самым обычным огнем, тот же из которого состоит адское пламя буро-красный не из-за законов физики, а уже из-за магии. В принципе, оно может быть хоть серобуром или наваным, тут зависит от создателя, отличительные черты такого пламени это звук. Якобы кричат души, но тут уже Роук не в курсе, правда это или нет. С одной стороны вот он прямое подтверждение, что ад существует, а с другой стороны сомнительно, что кто-то может вот так вот просто призвать что-то эдакое. Скорее это просто тонкий пищащий звук от слишком высокой температуры пламени, но так хуй его знает. Пусть яйцеголовые разбираются, всегда говорил себе парень. Ро, ты видел? Видел, у меня получилось. Даже хлопнула пару раз в ладоши девушка, так радуясь.